«Прошу», — с невероятной любезностью произнес Зубов и жестом предложил подойти к подвешенным. «Было неприятно, но я пошел. Не пройдя и половину пути, я узнал избитых мужчин. Это были два несостоявшихся насильника. И они были не просто избиты, на их теле было множество мелких порезов и ожогов, будто их резали и тут же прижигали чем-то порез. Рты их были заклеены скотчем, они висели и постановали. Когда мы подошли к ним вплотную, Зотов сказал, Арина их опознала, но все же она была под действием заклятия. Мы хоть и действуем жестоко, но невиновных наказывать не хотим. Будь добр, Роман, подтверди или опровергни показания моей дочери. Это те люди, что хотели ее изнасиловать. Я внимательно вгляделся в висящих парней. Несмотря на то, что их лица были сильно разбиты, я их узнал сразу же. Сомнений не было, передо мной висели два отморозка из ржавой бочки, которым я не дал изнасиловать Арину Зотову. Я хорошо запомнил их лица, а у одного из них еще была заметная татуировка в виде зеленой молнии. Я подтвердил князю, что его дочь права, и именно эти люди хотели над ней надругаться. «Благодарю за помощь», — сказал Зотов. «Филипп тебя сейчас отвезет обратно. Кстати, у меня есть для тебя кое-что». Князь достал из кармана новый очень дорогой телефон, протянул его мне и сказал, «Не откажи, прими в дар. Мне неудобно принимать такую дорогую вещь», — ответил я, «но еще неудобнее будет обидеть вас отказом». Я взял у Зотова телефон и добавил, «Благодарю». Номер и книжка с инструкцией по эксплуатации у Филиппа, он ездил его покупать, сообщил князь, не забудь у него их взять, обязательно, а можно вопрос, задавай, что с ними будет, спросил я и указал на подвешенных парней, я так понимаю, тебя интересует, смогут ли они тебе отомстить, уточнил Зотов и тут же ответил, они уже никому ничего не смогут сделать, можешь забыть про них навсегда, мне стало жутко, но с другой стороны, этим ребятам стоило 100 раз подумать, прежде чем соглашаться насиловать дочь влиятельного аристократа. Заметив мое напряженное лицо, князь сказал, «Ты не переживай, если у тебя возникнут проблемы из-за того, что ты спас мою дочь, я смогу тебя защитить». Я еще раз поблагодарил Зотова, и мы с водителем Филиппом покинули комнату пыток, оставив несчастных наедине с переполненным желанием мести главой рода и его начальником службы безопасности. Примерно за 2 квартала до Академии я попросил Филиппа меня высадить. Не хватало еще, чтобы по закону подлости Мила опять увидела, как я выхожу из машины Зотова. Я покинул автомобиль и быстрым шагом направился к общежитию, думая лишь о том, как упаду на кровать. Но и в этот раз мне было не суждено поспать. Я прошел всего квартал, как дорогу мне перегородила еще одна машина, из которой быстро выскочили 2 крепких мужчин. Я сразу же понял, что с ними лучше и не пытаться разговаривать и быстро рванул в сторону. Пробежав около 5 метров, услышал хлопок и почувствовал, как что-то укололо меня в районе лопатки. Почти сразу же в глазах стало мутнеть. Я сделал еще несколько шагов, но ноги отказывались идти, и я упал на дорогу. Не знаю, сколько я пробыл без сознания, но очнулся от нестерпимой головной боли. Почувствовал, что лежу. Перед глазами стояла белая пелена, я ничего не мог разглядеть, зато услышал чей-то незнакомый голос. «Зовите хорошего менталиста, если хотите его вскрыть, и желательно с уровнем не ниже 5-го, а то и 4-го». Этот щенок так закрылся, что я со своим 7-м не могу даже его эмоции считать, не говоря уже про мысли. «Первый раз такое вижу, если честно. А если его к краю подвести?» — спросил второй незнакомый голос. «А если не удержим?» — ответил вопросом на вопрос первый. «Дураком станет, кто за это отвечать будет? Пока что у нас нет даже разрешения на физическое воздействие, так что или зовите менталиста, или снимайте ограничения. Я, конечно, сейчас еще раз попробую, но шансов немного». Сразу же после этих слов головная боль усилилась и стала настолько невыносимой, что я потерял сознание. В особняке Левашовых, в кабинете хозяина дома стоял его испуганный сын Олег и смотрел в пол. Граф Семен Григорьевич Левашов расхаживал по кабинету и разводил руками, пытаясь успокоиться. Ничего не получалось. На кончиках пальцев то и дело вспыхивали небольшие огоньки пламени. Левашов-старший подошел к сыну, взял Олега за подбородок, приподнял ему голову, посмотрел в глаза и спросил. «Сынок, ты идиот?» Младший Левашов молчал, пытаясь отвести взгляд. «Ты что наделал? Я хотел помочь». «Помощь?» Семен Григорьевич всплеснул руками. «Наложить на свою невесту заклятие и закинуть ее в постель к 2 наркоманам, Это называется помощь, я хотел как лучше. Да в кого ты такой тупой? С чего ты решил, что это лучше? Я хотел расстроить помолвку. Даже если принять твою идею скомпрометировать дочь Зотова, чтобы потом из-за этого расторгнуть помолвку, как рабочую, то ее реализация просто верх кретинизма. Хотя и сама идея идиотская. Зачем? Почему изнасилование? Это должно было выглядеть не как изнасилование, а будто она сама, типа она мне не верна. Видео бы сняли в процессе. Ты хотел снять видео, как твоя невеста под действием одурманивающего заклятия кувыркается в кровати с двумя наркоманами, а потом принести эту запись ее отцу и на основании этого разорвать помолвку. Не совсем так, но близко. Пойми, сынок, это ты тупой, а Зотов, нет. Он не поверит, что его дочь на такое способна, и первым делом спросит, откуда у тебя такое видео, и что ты скажешь, нашел на улице, ну, я это продумал. Заткнись, продумывальщик. Левашов-старший еле держался от злости. Ты не умеешь думать. Мало того, что сам тупой, поручил исполнение еще более тупому дружку. Но я сам не мог там появиться. А Родион человек надежный. Твой надежный человек превратил твой и без того идиотский план в полную катастрофу. Сейчас, если Зотов его расколет, и он все расскажет, то считай, ты начал войну родов. А Федор расколет. Вся надежда, что Березин сможет отыскать и твоего надежного друга, и тех наркоманов, что он нанял, раньше Зотова. Отец, прости, пробубнил Олег. Ты просил прощения, когда мы прикрыли твою прошлую выходку в академии. Толку от того, что тебя простили. Тебя ничему жизнь не учит. Ты понимаешь, что войны нам сейчас только не хватало. Ты, вообще, понимаешь, что такое война родов. Понимаешь, что начаться она может из-за одного идиота, типа тебя, а пострадают десятки людей. Ну, может, Зотовы ее не начнут. Арину все же не изнасиловали. Вся надежда сейчас на то, что им самим войну не потянуть. Это очень дорогое удовольствие. Но они явно узнают, что это твоих рук дело, и могут попросить суда чести. А знаешь, что это значит для тебя? Догадываюсь, что ничего хорошего, промямлил Олег. А ты не гадай, я тебе расскажу. Если суд чести признает тебя виновным в организации изнасилования дочери аристократа, то независимо от того, что оно сорвалось, ты должен будешь искупить это кровью, тем самым спасая честь нашей семьи, либо сам застрелишься, либо, если у тебя не хватит духу, я должен буду тебя застрелить. В противном случае на весь наш род ляжет клеймо несмываемого позора, и иметь дела с нами не будет ни один аристократ, никогда и ни при каких обстоятельствах. Но ты же меня не убьешь, испугавшись, воскликнул младший Левашов. Если я этого не сделаю, совет рода отстранит меня от руководства, ответил Семен Григорьевич. Кто-нибудь из рода это все равно сделает. Из-за одного дурака наши родственники не захотят терять все, что имеют. Но ведь у Зотовых для суда чести нет доказательств. Чуть ли не плача, сказал Олег. Пока нет, но есть два наркомана, твой друг-идиот Сорокин и не в меру шустрый студент Андреев. И все они доказательства нашей вины. Точнее, твоей. Родион точно не будет давать показания против нас. А тех двоих еще надо найти. А если их не найти, то и показания Андреева не будут иметь силу. Вот тут ты прав. Этих двоих надо найти и принести их головы Зотову. Зачем? Формально, чтобы признать вину и сделать шаг к примирению, так как без этого уже никак. Зотовы уже явно знают, что это твоих рук дело. А по факту, чтобы показать, что главных свидетелей не осталось. Кстати, кто накладывал заклятие? Один эльф, я его нашел через знакомых. Он даже не местный. Приехал, наложил заклятие, уехал. Его точно не найти. Его, кроме меня, никто не видел. Семен Григорьевич хотел что-то сказать, но в этот момент постучали в дверь. «Входи!» — крикнул Левашов-старший. В комнату вошел начальник службы безопасности семьи, Егор Березин. «Семен Григорьевич, плохие новости», — доложил Березин. «Зотовы нашли Сорокина, и он им сдал двоих подельников. Откуда эта информация? От него самого. Мы его допросили. Хреново, надо теперь найти их раньше Зотова. Хреново, не то слово. Зотов их уже нашел. Держит у себя в особняке. Туда же приезжал Андреев, скорее всего, на опознание». Граф Левашов громко выругался и запустил фаербол в стену. Его руки вспыхнули ярким пламенем, а глаза покраснели. «Это война», — в сердцах произнес Левашов, подошел к сыну и прокричал ему в лицо. «Понимаешь, дебил ты малолетний, что начал войну». Младший Левашов стоял, потупив взор, и боялся что-либо говорить отцу. Граф немного пришел в себя, пламя с его рук спало, и он спросил у начальника безопасности: «Хоть какие-то хорошие новости есть?» «Есть, Семен Григорьевич. Мы взяли Андреева, когда он возвращался от Зотовых, и он, и Сорокин на базе в Прохоровке. Ну хоть что-то. Андреева допросили, выяснили, кто он такой, допросили, но, удивительное дело, не можем вытянуть информацию. В голову пытались залезть, бесполезно. Закрылся гаденыш, и ничего с ним не поделать. Одаренный седьмого уровня не смог вскрыть защиту. Пытайте. Какие еще варианты? Мы же не знаем, до каких пределов можно», — начал оправдываться Березин. «Мало ли, кем этот Андреев может оказаться на самом деле. Теперь можно до любых пределов. Хоть на ремни режьте, но узнайте. Все равно им с Сорокиным приговор». «За что Родиону приговор?» — не удержался Олег. «Отец, не выписывай ему приговор. Пожалуйста. А какие у нас варианты? Дружок твой сходу сдал своих подельников Зотову и с таким же успехом выступит свидетелем на суде чести. Теперь, когда наркоманы у Федора, у нас нет других вариантов, кроме как убрать тех, кто может подтвердить их связь с нами. Это не я, это ты своему другу приговор выписал, когда доверил ему такое важное дело. Но, заткнись», — вскипел старший Левашов. «Вопрос решенный. В конце концов, это твою задницу я пытаюсь спасти от суда чести. Нам теперь надо выяснить, кто такой этот Андреев, и забыть про них обоих». «А зачем выяснять, если ему ты тоже приговор выписал?» — удивился Олег. «Затем, чтобы знать, чьего сына я приговорил. Сорокин твой, безродный студент из бедной семьи. Его полиция поищет неделю, да и бросит. Семья погорюет, да и все. Особо никто не будет раскапывать это дело. Пропал, да пропал. А ты знаешь, кто такой Андреев, настоящая ли это фамилия, из какого он рода?» «Не знаю». «Хорошо, если это бывший эльф, родители которого забыли о нем на следующий день после его выбраковки. А если он из семьи орков, если он из влиятельного московского рода, который ожидает, когда этот, так сказать, Андреев отучится в академии и вернется домой? Если войну с Зотовыми мы еще способны потянуть, то противостояние на два фронта нас уничтожит. Выходит, если он из семьи влиятельных орков, ты отменишь приговор?» — спросил Олег. «Не знаю. Я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Пошел вон, пока я тебя самого не приговорил». У графа Левашова опять воспламенились руки, и ему пришлось бросить три огненных шара в стену, чтобы хоть как-то снять напряжение. Олег быстро убежал. Березин стоял, вытянувшись, как по струнке, и ждал указаний. «Вытряси из этого Андреева информацию, Егор, и в расход», — сказал Левашов. «Но обязательно вытряси. Мы должны знать, из какого он рода и откуда может прилететь проблема». «Слушаюсь, Семен Григорьевич», — ответил начальник службы безопасности. «А если окажется, что он из влиятельного рода?» «Все равно в расход, тем более в расход. Влиятельный род не простит нам пыток наследника». «Слушаюсь». «Разрешите идти?» «Иди, Егор, на тебя сейчас вся надежда. Не нужна нам война, не вытянем мы ее. И, кстати, надо найти того эльфа, который заклятие на Зотову наложил. Его тоже в расход?» «Разумеется», — ответил граф. «Подчистить надо все. Рисковать и оставлять свидетелей мы не можем». «Сделаем, Семен Григорьевич», — отрапортовал Березин и покинул кабинет. Глава 19. Я очнулся от того, что кто-то лупил меня ладонью по лицу. Все так же болела голова, но боль уже не была такой невыносимой, как раньше. И еще я сидел, а не лежал. Я открыл глаза и увидел перед собой двух незнакомых мужчин, полного невысокого, лет 40, и молодого, худого и долговязого с безумными глазами. Сидел я на стуле и почему-то не был связан, что было странно. Видимо, никто не воспринимал всерьез возможность моего побега или нападения на похитителей. «Очнулся, щенок?» — спросил меня полный. Я проигнорировал вопрос, за что получил затрещину. «Отвечай, когда тебя спрашивают», — заорал толстяк. «Как твое имя и фамилия?» «Настоящее имя и фамилия. И не вздумай врать. Я не могу залезть к тебе в башку, но вранье распознаю». «Роман Андреев», — ответил я и сразу же получил еще один удар. «Ты еще не понял, щенок, что все очень серьезно». Толстяк достал пистолет и направил его на меня. «Имя? Роман». Я оглядел комнату и заметил в другом углу еще один стул. На нем сидел какой-то парнишка. Он был привязан к стулу и сильно избит. Его голова свесилась на грудь, видимо, был без сознания. Кроме толстого и худого, в комнате находился еще один мужчина. Он сидел на стуле в углу с автоматом в руках и, казалось, вообще не обращал ни на что внимания. Глядя на его АК-146, я понял, почему никто не озаботился тем, чтобы меня связать. Парнишку на стуле привязали, скорее всего, чтобы он просто не упал. «Дай я попробую», — сказал долговязый с безумным взглядом товарищу и подошел ко мне. Я сразу отметил, что он был одаренным. Долговязый поднес к моему лицу правую руку и нахмурился. Рука его быстро обледенела, а на каждом пальце появился острый ледяной коготь. Парень освоил магию воды и холода и пытался меня впечатлить. И ему это удалось, когда он вонзил мне свои когти в ногу. Я не удержался и вскрикнул от боли. От обоих моих мучителей исходила ненависть, но от долговязого еще и какое-то другое чувство, будто он испытывал удовольствие. Возможно, так оно и было, парню нравилось мучить других. Вытащив ледяные когти у меня из бедра, тощий маньяк полоснул ими мою щеку. На пол закапала кровь. «Имя? Щенок!» — заорал опять толстый. Я не отвечал, не знал, зачем им нужно мое настоящее имя, но почему-то был уверен. Узнав его, они меня убьют. И еще я думал, что если бы можно было откатить время назад, я ни за что бы не отправился в ржавую бочку на концерт. Лучше бы я всю ночь просто просидел на лавочке возле общежития. Но я пошел на концерт и этим запустил череду событий, которые в итоге привели меня в непонятную комнату с незнакомыми людьми, что меня били и вытрясали из меня мое настоящее имя. Самое обидное, я даже не мог точно сказать, чьи это были люди. Сорокина, вряд ли, знакомые тех бедолаг, что висели у Зотова, еще менее вероятно. А может, это сам князь решил избавиться от свидетеля того, как его дочь чуть не обесчестили. Так ведь не обесчестили же, на Зотова тоже было мало похоже. Но кто тогда притащил меня в эту комнату и приставил ко мне парочку маньяков? Вместо ответа, я получил очередной удар по лицу от толстого и еще один его вопль. «Мы тебя сейчас на куски порежем, говори свое имя, щенок». И тут же ледяные когти тощего опять вонзились в мое тело, на этот раз в плечо. Я получил еще несколько ударов, после чего отворилась дверь, и в комнату вошел лысый мужчина в камуфляжной куртке. «Сказал?» — спросил он у моих мучителей. «Молчит гад», — ответил толстый. «Но это ненадолго. У нас и не такие становились разговорчивыми». После этого толстый так врезал мне по лицу, что я вместе со стулом отлетел к стене. А ведь надо было просто посидеть пару часов на лавочке, опять подумал я, почувствовав во рту сильный привкус крови. Незнакомец в камуфляже кивнул на парня, сидящего на втором стуле, и спросил: «А что с тем?» «Отключился», — ответил долговязый. «Притащите его сюда, поставьте их рядом», — приказал лысый. Мои мучители исполнили приказ и поставили стул с избитым парнишкой возле меня. Я узнал в несчастном Сорокина. Неужели все же это Зотов устроил? Кому еще нужно так избивать Сорокина? Я ничего не понимал. «У тебя есть возможность спасти себе жизнь», — сказал мне лысый. «Назови свое настоящее имя и фамилию». «Роман Андреев», — ответил я. Удар у лысого был посильнее, чем у первых двух. У меня аж в глазах потемнело. «Приведите его в чувство», — приказал лысый и кивнул на Сорокина. Долговязый притащил откуда-то ведро воды и вылил на друга Левашова. Тот пришел в себя и начал испуганно озираться. Увидев меня, несказанно удивился. Даже приоткрыл рот, хотел мне что-то сказать, но, посмотрев на наших мучителей, не стал этого делать. А то, что произошло дальше, повергло меня уже в настоящий шок. Лысый не спеша достал из поясной кобуры пистолет и выстрелил Сорокину в грудь. Бедняга вскрикнул и обмяк на стуле. Лысый выстрелил в друга Левашова еще два раза, после чего обратился ко мне. «Ты следующий. Если не назовешь свое настоящее имя, ты следующий». Мне было очень страшно, но я понимал, что стать следующим у меня намного больше шансов как раз таки, если я назову имя. Ребята были суровые, но, судя по всему, не самые сообразительные, если думали, что убив Сорокина, они подтолкнут меня к откровению. Наоборот, я решил молчать до конца. Впрочем, при таком развитии событий, конец обещал быть скорым. Тощий опять вонзил свои ледяные когти мне в левое плечо, но в этот раз вытаскивать их не стал. Я почувствовал, как от раны начинает по всему телу расходиться холод. Особенно сильно начала замерзать рука. «Ты что собрался делать?» — спросил толстый товарища. «Сейчас заморожу ему руку», — ответил долговязый. «Потому будем молоточком откалывать по кусочку, начиная с пальцев. Посмотрим, как ему это понравится». Мне это не понравилось еще на этапе озвучивания идей, но поделать я ничего не мог, руку почти не чувствовал, хотя пальцами шевелить еще получалось. Ситуация оказалась безвыходной, мне оставалось лишь сидеть и терпеть все эти мучения, поедал себя за то, что поперся в клуб или назвать имя и фамилию и все это прекратить. Но вид убитого Сорокина напоминал, что второй вариант я выбрать всегда успею. Когда я уже не чувствовал своей левой руки, а морда Долговязова расплылась в предвкушении скорого развлечения, где-то снаружи раздался громкий взрыв. Сразу же за ним еще один, за ним еще. Потом застрочила автоматная очередь. Мои мучители на автомате посмотрели в сторону входной двери. Долговязый от удивления аж вытянул шею. Такой отличной возможности ударить ему правой в кадык упускать было нельзя. Я пробил. Долговязый вытащил из моего плеча когти и обеими руками схватился за горло. У него надолго перехватило дыхание. Пробил я сильно и попал удачно. Я вскочил со стула, но лысый тут же навел на меня пистолет и прикрикнул. «Сядь, быстро!» Злить его я не рискнул и повиновался. Тем временем сидевший в углу с автоматом уже выбежал в коридор, по пути снимая АК-146 с предохранителя. Шум боя усиливался и приближался. «Похоже, надо уходить», — сказал лысый своим товарищам. «А с ним что?» — спросил толстый, кивнув на меня. «Не знаю, что я заметил раньше, движение руки лысого с пистолетом или исходящее от него желание убить меня, которое появилось внезапно и буквально накрыло меня холодной волной. Скорее второе, так как я успел выхватить из-под себя стул и ударить им лысого по голове. Получилось неплохо, лысый не удержался на ногах и упал. Он даже выронил пистолет. Зато толстый навел свое оружие на меня, но от него исходил испуг. Я это почувствовал и сказал, не делай этого, это пришли явно за мной, отдай меня живым, этим ты спасешь жизнь себе, я попрошу, чтобы тебя не наказывали. Я смотрел, как толстый мечется в раздумьях и как в это время лысый поднимается и подбирает с пола пистолет, не делай глупостей. Продолжал я давить на толстого, вы не успеете уже уйти, дом явно окружен, вам не простят, если вы меня убьете. В это время лысый направил на меня пистолет и почти выстрелил. Но толстый неожиданно заорал, «Не стреляй!» Толстяк направил свой пистолет на лысого, встал между ним и мной и сказал, «Пацан прав, надо его отдать, и нас отпустит». «Отдать?» — усмехнулся лысый, «С тебя потом хозяин с живого шкуру сдерет, в лучшем случае, отойди, если не отдадим, нас убьют». Стоял на своем толстый, «Плевал я на твоего хозяина, я жить хочу». Толстый насупился, и по нему было видно, что он твердо настроен меня отдать живым. Правда, я не был уверен, что пришли именно за мной. Все это я обещал ему просто от безысходности. Но, похоже, мой план получил шанс на успех, толстый мне поверил. Но шанс этот просуществовал недолго, он исчез в тот момент, когда ледяные когти Долговязова вонзились в шею толстяка. Маг воды и холода к тому времени полностью пришел в себя, слушал разговор товарищей и решил встать на сторону лысого и радикальным способом прекратить спор. Толстый захрипел, уронил пистолет, упал на колени и испуганно посмотрел сначала на Долговязова, затем на меня, потом упал на пол и затих. Шансов, что я успею к пистолету толстяка до того, как в меня выстрелит лысый, было немного. Но стоять и ждать пулю было глупо, поэтому я прыгнул, сильно, вложив в этот прыжок всю оставшуюся энергию. И я допрыгнул. Я даже успел схватить пистолет, но в этот момент услышал звук выстрела и ощутил, как что-то обожгло мне грудь. В эту же секунду с грохотом раскрылась дверь и в помещение вбежали несколько человек в камуфляже и масках. Первый из них прошил автоматной очередью лысого, но тот, несмотря на это, успел три раза нажать на спусковой крючок. И я еще раз ощутил, как мне обжигает грудь и два раза, живот. Я уже не видел, как незнакомые люди в камуфляже добили лысого и долговязого, как они подбежали ко мне и пытались привести меня в чувство. Вязкая черная пелена поглотила меня, облепила с головы до ног, а потом словно выплюнула. Я куда-то летел и замерзал. Звуки окружающего мира сменились монотонным гулом, а мое сознание затуманилось почти полностью. Лишь небольшая светлая точка где-то далеко еще держала мое внимание, и казалось, что как только не станет этой точки, возврата уже не будет. Я уже не мог ни думать, ни ощущать что-либо, ни даже слышать гул, лишь видел точку. Неожиданно точка увеличилась и приблизилась, превратившись в яркую вспышку. В ушах снова появился гул, и вернулись боли и жжение в груди и животе. Я попытался открыть глаза, но не смог, сил не было. Прислушался. Сквозь гул доносились чьи-то голоса. Через некоторое время голоса стали четче, и я услышал, как кто-то незнакомый говорит, не извольте беспокоиться, Федор Сергеевич, жить он точно будет. Самое страшное позади, сейчас под шаманем, и будет как новенький. Благодарю, Елизар Тимофеевич, послышался в ответ голос Зотова. Выручил ты меня, я ведь слово дал этому парню, что смогу его защитить, если что, и чуть было слово свое не нарушил. Я почувствовал, как боль в груди и животе сменилась приятным теплом, оно разлилось по всему телу, и я отключился. Глава 20. Когда я пришел в себя, обнаружил, что лежу в кровати, а возле меня стоят Зотов и незнакомый мне одаренный лет 60, от которого исходили потоки энергии. Руки незнакомца были вытянуты в мою сторону, а лицо очень сосредоточено. Увидев, что я очнулся, он улыбнулся и опустил руки. Ощущение потока энергии сразу же прошло. «Вот видите, Федор Сергеевич», — сказал незнакомец, — «целеханик и относительно бодр ваш подопечный. Хоть сейчас может в академию на занятия бежать, хотя я бы порекомендовал денек-другой отдохнуть. Тело-то я подшаманил, но разуму нужно время, чтобы отойти от такого стресса. Что бы я без тебя делал, Елизар Тимофеевич», — ответил Зотов и, заметив, что я открыл глаза, обратился ко мне. «Ты уж извини, Роман, что так вышло. Не ожидали мы от Левашовых такой прыти и такой глупости. И я тоже не ожидал», — сказал я. «Стоило быть осторожнее. Спасибо, что спасли. Я прекрасно помнил, как в мое тело вошли 4 пули, ощущения были крайне неприятные, а теперь я лежал, будто ничего не произошло, и ощущал себя совершенно здоровым. Инстинктивно я попытался нащупать на груди шрамы от пуль, но ничего не обнаружил. Заметив движение моей руки, Зотов и лекарь улыбнулись. «Ищешь следы ранений?» – спросил отец Арины. «Бесполезное занятие. Елизар Тимофеевич четвертованного умеет собрать так, что шрамов не будет. А уж пулевое отверстие для него – сущая ерунда. Ну, с четвертованным всего раз было», – ответил лекарь. «И то нам повезло, что его жизненная искра не покинула. Мясо срастить ума много не надо. Искру не упустить – вот главная задача. Спасибо вам большое», – сказал я лекарю. «И что раны заживили?» «И что искру не упустили?» «Так ее ты сам не упустил», — улыбнулся Елизар Тимофеевич. «Я лишь тело чинил». Одарив меня еще одной улыбкой, лекарь обратился к Зотову. «С вашего позволения, я пойду, Федор Сергеевич. Если что, любое время я к вашим услугам». «Благодарю, Елизар Тимофеевич», — ответил Зотов, пожал лекарю руку, и тот ушел. «Думаю, подобного больше не должно случиться», — сказал отец Арины, когда мы остались вдвоем. «Мы ясно дали понять Левашовым, что ты под нашей защитой. Ты ведь понял, что это они тебя похитили», — догадался. «Но первое время лучше не покидай территорию Академии. Все должно успокоиться. Война не нужна ни нам, ни им, но первое время не исключены импульсивные поступки на эмоциях. Вы разнесли их дом, и они не начнут войну», — удивился я. Зотов рассмеялся и сказал, «У Левашова хватило ума держать тебя не дома, а на базе охранной фирмы, принадлежащие их семье. Формально это не их территория, и при штурме базы не погиб ни один член их семьи, так что началом войны это никак не назвать. Тем более мы действовали в своем праве, спасали незаконно похищенного друга нашего рода. Поэтому решили Левашов начать после этого инцидента войну, суд чести не признал бы ее обоснованной. Простите, но я не знаю, что такое суд чести», — признался я. «У людей это инструмент разрешения споров между аристократами», пояснил Зотов. «В его состав входят представители 23 самых влиятельных человеческих родов России, в основном старейшие в роду. Суд чести формально не имеет никакой силы, но его решения являются рекомендациями для каждого уважающего себя рода. Если суд чести признает, что в войне какая-либо сторона не права, то ее рискнут поддержать лишь самые верные союзники. Если суд чести решит, что представитель какой-либо семьи совершил поступок недостойный аристократа, то весь род провинившегося может пострадать. Вина, доказанная судом чести, может быть смыта лишь кровью, поэтому немногие спешат туда обращаться. Иногда решения суда могут удивить, а назад ситуацию уже не отыграешь. Поэтому вы уверены, что Левашовы туда не обратятся? Если они это сделают, мы попросим суд чести рассмотреть поступок младшего Левашова в отношении Арины. А в таких ситуациях обычно исход предугадать легко». Зотов выдержал небольшую паузу и добавил, «Но мы этого делать не будем. Сказать честно, твое похищение, хоть и оказалось крайне неприятным событием, но пошло нам на пользу. Освободив тебя, мы ответили Левашовым на гнусный поступок Олега. Мы уничтожили их людей, не причинив вреда непосредственно членам семьи. Признаюсь, вышло все очень удачно. Теперь мы еще и разорвем помолвку на основании непорядочности младшего Левашова, чем окончательно отплатим ему за его поступок. И на этом можно будет считать конфликт исчерпанным. Надеюсь, у Левашовых хватит ума понять, что общественное порицание их наследника намного лучше приговора суда чести. Тем более репутации Олега уже особо ничем не испортить. Мне захотелось спросить Зотова, зачем он тогда собирался отдавать дочь за такого человека, но понял, что это точно не мое дело. Спросить такое я мог разве что у Арины, если совсем уж будет интересно. Зотову я задал другой вопрос, который интересовал меня намного больше. Вы не знаете, зачем они пытались выпытать мои настоящее имя и фамилию? А разве Роман Андреев не настоящий? Наигранно удивился отец Арины. Вы же знаете, что нет. Знаю, конечно, Зотов улыбнулся. Думаю, Левашовы хотели выяснить, наследник какого рода создал им столько проблем. Мне бы тоже хотелось знать, кто ты такой, но думаю, ты и мне не скажешь. Я не знал, что ответить на это. Отец Арины заметил мое смущение и сказал: «Не переживай, я все понимаю. И мне, пожалуй, пора. Скоро придет Филипп и отвезет тебя в академию. Но послушай Елизара Тимофеевича, хотя бы денек полежи, отдохни, и ничего не бойся. Ты под защитой нашего рода. Случись что, мы будем драться за тебя, как за своего. И Левашовы теперь это знают. Благодарю», — ответил я. Зотов по-отечески похлопал меня по плечу, улыбнулся и покинул комнату. Примерно через полчаса открылась дверь, я приготовился увидеть Филиппа и ехать в академию, но в комнату вошла Арина. «Привет», — сказала девушка. «Мне очень жаль, что так получилось, что из-за меня у тебя теперь столько проблем. Отец мне рассказал про похищение». «Привет», — ответил я. «Ну, вроде все разрешилось, так что сильно не сожалей. Самочувствие как? Отличное. Этот Елизар Тимофеевич настоящий волшебник. Ну не волшебник, но одаренный третьего уровня. Очень сильный лекарь, один из лучших в столице». Я кивнул, соглашаясь с этим мнением, и в воздухе повисла тишина. Нам с Ариной было не о чем разговаривать. У меня, конечно, имелись к ней вопросы, и очень много, но задавать их было бы бестактно. Но очень хотелось задать. Девушка заметила мое смущение, присела на край кровати и сказала: «Я вижу, что ты хочешь что-то спросить. Не стесняйся, я постараюсь ответить. Меня очень интересует, зачем твой жених решил организовать твое изнасилование. Но если это личное, то лучше не отвечай». «Личного там немного», — ответила Арина. «Он очень хотел расстроить нашу помолвку. Так получилось, что родители договорились о нашем браке еще когда мы были детьми. Тогда это казалось обоим родам отличной идеей. Но со временем многое поменялось. Левашовы вложили средства в некоторые сомнительные проекты и прогорели. Они сейчас на грани банкротства. А мой отец не собирался закрывать их долги, пусть нам и пришлось бы породниться. И тогда Левашовы нашли другой вариант. У Корецких старшая дочь Дарья почти моя ровесница, на 2 года младше. И денег у них очень много. Вот Левашовы и решили меня на Дарью поменять. А вы были против?» — спросил я. «Ну, я была бы только за, но помолвка между наследниками двух аристократических родов такая штука, что просто так по согласию сторон ее не отменишь. Для этого нужен веский повод, например, неверность одного из будущих супругов. Вот такой сценарий Олег и хотел разыграть. Надо сказать, организовал все довольно хорошо, я даже удивлена, что с его способностями он такое провернул. Не окажись ты рядом, у него все бы получилось. Но как ты оказалась в той капсуле?» — задал я совсем уж некорректный вопрос. «Это долгая история». Договорить Арина не успела. В комнату вошел Филипп с большим пакетом. Я понял, что продолжения истории не будет, но девушка, заметив мое разочарование, произнесла: «Я потом тебе могу все рассказать, если захочешь. Как-нибудь. Выздоравливай». Арина встала с кровати и вышла из комнаты. Филипп протянул мне пакет. «Здесь одежда», — сказал он. «Ваша была вся в крови. Одевайтесь, пора ехать». Изрядно уставший кесарь вот уже 2-й час в своем кабинете для приемов вел беседу с британским послом, бароном Ричардом Тамлином. Встреча носила неофициальный характер. Посол Ее Величества пытался объяснить российскому кесарю, что поддержка России и Британии в ее стремлении устроить на Балканах большую войну, принесет российскому государству одни лишь дивиденды. «Разве вы, русские, не хотите получить полный контроль над проливами?» – спрашивал посол и в удивлении закатывал глаза. «Разве не хотите полностью забрать Константинополь?» «Мы не ходим забирать Константинополь ни полностью, ни частично», – ответил кесарь. «Наш ограниченный воинский контингент находится в западном Константинополе исключительно с миротворческой миссией. Как только между Турцией и Грецией будет заключен мирный договор, мы выведем оттуда войска, а проливы, де-факто они уже наши. Россия является гарантом нейтрального статуса проливов, и мы имеем право проводить по ним любые суда в любое время, в том числе и военные, в условиях мирного договора, который, надеюсь, Турция и Греция рано или поздно подпишут, нейтральный статус проливов, главный пункт, и никто, кроме России, не сможет обеспечить соблюдение этого нейтралитета. А если так, то зачем нам дополнительные проблемы? Но вы не получаете платы за проход через проливы торговых судов других государств, возразил Тамлин. Никакой прибыли от этой сделки. Это вы, англичане, во всем видите сделки и стараетесь прибрать к рукам каждый кусок чужой земли, который может принести хоть копейку дохода. А нам нужен лишь беспрепятственный проход для наших судов. Лукавите, ваше сиятельство, ухмыльнулся посол. Ни в коем случае. Превращать два государства, призвавшие нас выступить в роли миротворцев, в двух врагов, было бы большой ошибкой. А мне кажется, большой ошибкой будет не определиться как можно раньше, на какой стороне вы выступите, когда начнется новая Балканская война, а возможно, вслед за ней и мировая. Мы всегда выступаем на стороне мира, улыбнувшись, ответил кесарь. Глядя на ваших военных, этого не скажешь, заметил Тамлин. Посол был заметно недоволен. После того, как Греция реставрировала монархию, первым делом она вернула себе Кипр, а позже, воспользовавшись войной между Турцией и Курдистаном, решала вернуть себе и Константинополь. Захватить европейские владения Турции вместе с западной частью Стамбула удалось быстро, но потом конфликт перешел в затяжную стадию и продолжался более 10 лет. Устав воевать, стороны при посредничестве России сели за стол переговоров. Их результатом стали окончательное прекращение огня и вывод греческих войск с территории восточного Стамбула. Правда, западную часть города греки переименовали в Западный Константинополь и возвращать категорически отказывались. Британия, лишившаяся в связи с переходом Кипра под юрисдикцию Греции своих военных баз Акротири и Декили, предпринимала максимальные усилия, чтобы эти базы вернуть, и вот уже несколько лет готовилась к войне на Балканах, и лишь наличие большого количества одаренных в греческой армии и отсутствие сильного и верного союзника останавливали британскую корону от начала военной кампании. Самым верным союзником в предстоящей войне могла стать Турция, но британцы за четверть века до конфликта с Грецией поддержали создание на территории юго-восточной Турции и северного Ирака независимого Курдистана и помогли вновь образованному государству оружием и деньгами. Турция тогда лишилась большой части своей территории и объявила Британию врагом на все времена. Британская корона очень хотела вернуть утерянные базы, а вместе с ними заодно и весь Кипр, но в одиночку воевать не хотела. Королева Виктория II искала союзника, который должен был проделать большую часть грязной работы. Это была старая, не раз проверенная британцами схема, и отказываться от нее они не собирались. Но, как назло, ни у одной из ведущих мировых держав не было интересов ни на Балканах, ни в Турции, а без союзников воевать с Грецией было бы накладно, поэтому Британия изо всех сил старалась втянуть в предстоящий конфликт Россию. Посол Ее Величества натужно улыбнулся и произнес: «Скажите, ваше сиятельство, раз уж вам не нужны проливы, то чего вы тогда хотите?» «Не так уж и много», — ответил кесарь, — «не воевать. Но вы же понимаете, что это невозможно. Большая война назрела, не в Европе, так в Азии. Без войны наши экономики входят в стагнацию. Война нам необходима, и воевать придется всем. Вопрос лишь, на чьей территории, своей или чужой?» Это прозвучало как угроза: «Барон, что вы, ни в коем случае, независимо от вашего решения по Балканам, Британская империя будет придерживаться нашего договора о вечной дружбе и взаимопомощи. Кстати, говоря о помощи, мы имеем в виду не только российское государство, но и вас лично». «Меня», — удивился кесарь, — «королеве известно о ваших планах на реставрацию монархии в России. Ее Величество крайне благосклонно относится к этой идее и считает, что лучшего претендента на российский престол, чем вы, не существует. Это было неожиданно. В планы кесаря о возможной реставрации монархии были посвящены немногие. И как теперь выяснилось, кто-то из этих немногих оказался неспособным хранить тайны. Теперь предстояло выяснить, кто. Но раз уж британцы объявили, что им известно о планах кесаря, то явно не для того, чтобы заявить о своей поддержке. Скорее, наоборот, посол дал понять, что секретный план больше не такой уж и секретный, и от Британии зависит, как скоро о намерениях кесаря узнают в Москве и Петербурге. Точнее, это теперь зависело от сговорчивости Александра Петровича. Перед Романовым встал непростой выбор: взойти на престол при поддержке Британии ценой участия России в большой войне или избежать войны, отказавшись от планов на реставрацию монархии. Александр Петрович мог бы выбрать второй вариант, но понимал, при таком раскладе велик риск, что через 3 года Британия начнет новые переговоры о войне с новым кесарем, и никто не мог предсказать, чем они закончатся. «Я слышал, на ваш ультиматум о мирной передаче Гонконга Китай ответил предложением передать им Манчестер». Кесарь перевел разговор в не самое приятное для Тамлина русло, заодно дав понять, что и русская разведка свой хлеб ест не зря. Глава 21. Водитель Филипп довез меня до самого общежития. Перед тем, как высадить меня, дал телефон, который у меня забрали при похищении. Впрочем, я не был уверен, что это был тот же самый аппарат. Возможно, купили новый, отец Арины мог себе это позволить. У меня в чемодане валялся мой старый телефон, который я забрал из дома, но он, конечно, уступал подаренному Зотовым. Миле я решил не рассказывать об этом подарке. Во-первых, она очень хотела телефон, а во-вторых, могла не поверить и решить, что телефон мне подарила Арина. К чему было расстраивать свою девушку на пустом месте? Тем более, на днях нам должны были наконец-то выдать ИД-карты. Мы с Милой сразу же после этого собирались бежать и покупать по ним сим-карты с регистрацией. Вот тогда я бы и достал подаренный Зотовым телефон, сказав, что это мой старый. Мало ли какой он у меня мог быть, все же я рос в очень богатой семье. Роман, обратился ко мне Филипп, когда я покидал салон автомобиля. Федор Сергеевич будет тебе признателен, если ты никому не расскажешь о том, что с тобой произошло. Операция по твоему спасению была не вполне законна. Зотовым хотелось бы, чтобы об этом знало как можно меньше народа. Разумеется, ответил я, не беспокойтесь на этот счет, я умею хранить тайны. Я поблагодарил еще раз Филиппа и за телефон, и за то, что довез, вышел из машины и отправился прямиком к Миле. Все же меня не было больше суток, она явно волновалась. Как минимум я на это надеялся. Дошел до комнаты Милы и постучал в дверь. «Заходите». Послышался изнутри знакомый голос. Я тут же вошел, и я не ошибся, едва завидев меня, Мила возмущенно воскликнула. «Ты где был? Я места себе не нахожу». Куратор утром спрашивал. «Попал в не очень приятную ситуацию», — ответил я. «Но все разрешилось очень удачно, и повториться не должно. Это замечательно, что разрешилось», — сказала Мила. «Но где ты был? Я не могу тебе рассказать. Извини, это касается не только меня, и я дал слово держать все в тайне. Просто поверь, что тебе не о чем волноваться. То есть, кому-то ты дал слово, а уже ничего не значу», — возмущенно воскликнула девушка. «Я волновалась за тебя, но даже не имею права знать, где ты был. Мила, ты чего?» Я искренне удивился такой реакции. «Ты для меня много значишь, очень много. Но какое это имеет отношение к тому, что я дал слово другим людям? Все, что со мной произошло, не имеет к тебе никакого отношения. Именно поэтому я спокойно дал слово, зная, что тебя это никак не заденет». «Ты был с этой стервой?» — сурово спросила Мила, нахмурившись. «Такого поведения я от своей подруги не ожидал. Возможно, Арина была права, и есть моменты, в которых все девушки одинаковые. Это меня, конченно, расстроило, но ругаться с Милой не хотелось. Врать не хочу и не буду», — сказал я. «Сегодня я видел Арину Зотову в течение 3 минут и даже разговаривал с ней. Но зря ты ведешь разговор к теме, с которой потом будет сложно свернуть. Между мной и Ариной ничего нет и быть не может. И на этом я хочу раз и навсегда закончить ее обсуждение». «Ясно», — надувшись, сказала девушка. «Объяснения нет, тайны есть, а богатую стерву со второго курса обсуждать я не имею права. Что еще ты мне запретишь?» «Да что с тобой происходит, Мила?» — воскликнул я. «Я тебе ничего не запрещаю, просто не хочу говорить о тех, кто мне не интересен. И да, объяснений нет, но я уже сказал, что дал слово, а слово я не нарушаю никогда, но зато у меня есть кое-что лучше объяснений. Я подошел к Миле, обнял ее и тихо сказал на ушко: «Намного лучше. Сейчас я быстро выгоню Глеба погулять, и ты поймешь, что, кроме тебя, мне никто не нужен. Впрочем, если твои соседки придут не скоро, то можно Глеба и не тревожить. Нет уж, если у тебя нет для меня объяснений, то это свое кое-что получше тоже оставь себе», — заявила Мила и демонстративно отстранилась от меня. Похоже, ситуация оказалась намного серьезнее, чем я подумал вначале. Но что я мог поделать? Нарушить данное Филиппу слово, это было исключено. Попытаться уговорить Милу не дуться, мое чувство вины было не настолько большим, чтобы броситься в уговоры и извинения. Его вообще не было, так как я не специально заставил Милу переживать за меня накануне. Но я искренне хотел искупить свою несуществующую вину, возможно, и не раз за вечер. Однако Мила решила дуться и обижаться. Зачем было лишать ее этого удовольствия? К тому же после пережитого избиения у Левашовых и последующего восстановления мне было не до любовных утех, и сам по себе отказ меня не очень-то и расстроил. Спать мне хотелось намного больше. «Оставить кое-что получше себе не получится», — сказал я. «Там без тебя никак. Если передумаешь, заходи». Возможно, это я сказал зря, но поведение Милы было настолько нелепым, что я просто не удержался, чтобы ее не поддеть. «Не передумаю», — возмущенно ответила девушка, покраснев от злости. «Тогда увидимся завтра на занятиях», — спокойно сказал я и отправился к себе. Хотелось, как и советовал лекарь, отлежаться сутки. Состояние тела хоть и было в целом нормальным, но голове отдых бы не помешал. Но с другой стороны, было 6 часов вечера, если дождаться ужина, быстро поесть, а потом сразу лечь и спать до утра, вполне можно было и отоспаться. Так я и поступил. Не стоило пропускать занятия. Утром, придя на первую пару, заметил, что Мила сидит не на своем привычном месте, возле меня, а совершенно в другом конце аудитории. Это был уже настоящий детский сад, но если девушка решила поиграть в несчастную и обиженную, то я не видел смысла мешать ей. Возможно, 3 дня назад я бы и расстроился с такого, но позавчера в меня выпустили 4 пули и резали на части ледяными когтями. После таких приключений обиды девушки по незначительному поводу не казались чем-то ужасным, но выяснять отношения не хотелось, и я решил дать Миле время самой понять, что в данный момент у нее нет никого ближе меня, как, впрочем, и у меня никого ближе нее. Я подошел к куратору, извинился за пропущенный день, после чего спокойно сел на свое место. Почти сразу же прозвенел звонок. Андрей Николаевич подождал минуту, пока рассядутся двое опоздавших, и сказал: «Сегодня я хочу часть занятия посвятить объяснению нашим новичкам таких, казалось бы, простых и близких понятий, как сила, дар и энергия. Возможно, вы уже о многом наслышаны, но основы я вам напомнить должен. Если будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте прямо во время моего объяснения, а то потом забудете». Куратор улыбнулся. «Итак, первое, с чем вам пришлось столкнуться осознанно, это сила. Когда вам исполнилось 16 лет, сила определила вашу расу, а чуть позже наделила вас даром. А дар, в свою очередь, позволит вам черпать энергию из окружающего мира, когда вы научитесь это делать. И сразу же у меня к вам вопрос: в чем мощь настоящего мага?» Андрей Николаевич оглядел всех новичков и остановил взгляд на Миле. «Во владении боевыми заклинаниями и навыках боя», — ответила моя девушка, — «а они от силы зависят. Это вы, моя дорогая, имеете в виду боевого мага. Я же спрашиваю об абстрактном одаренном, не обязательно бойце. И кстати, навыки от силы не зависят». Мила пожала плечами, зато ответить решил Илья. «В даре?» — с грустью спросил бывший орк, получивший самый маленький дар из нас всех. «Как ни странно, ни в даре, ни в силе», — ответил куратор, улыбнувшись, — «а в умении пользоваться даром. Именно этому мы вас и будем в первую очередь учить в нашей академии. Я знал одаренных с очень большим даром, которые не могли использовать и 10-й части его потенциала, и знал тех, что использовали небольшой дар на все 100%. Надо ли говорить, кто из них преуспел в учебе и в последующем взаимодействии с силой и энергией?» Куратор посмотрел на каждого из 4 новеньких и продолжил: «Вижу, что не надо. А вот что надо, это лишний раз напомнить, чем отличается сила от энергии. Сила находится внутри вас, и неважно, одаренные вы или обычные люди, эльфы или орки, сила присутствует в каждом, иначе вы просто не могли бы жить. Почти на 200 лет мы все были лишены возможности ощущать силу и взаимодействовать с ней, но она нас поддерживала. С окончанием периода бездарья, с появлением первых новых одаренных, мы научились опять с ней взаимодействовать. Кто знает, может, когда-нибудь каждый житель Земли будет одаренным, а, может, сила опять отвернется от нас. А почему она в прошлый раз отвернулась? Опять воспользовался правом задавать вопросы Илья. Никто не знает. Есть мнение, что это произошло, потому что одаренные начали скрывать свой дар. В принципе, их можно было понять. Тогда в некоторых деревнях одаренного могли и на костре сжечь за использование магии. Плюс постоянные войны родов и кланов, когда многие семьи уничтожались до последнего наследника. В те времена каждый одаренный воспринимался как угроза и другими одаренными, и уж тем более соседями без дара. И хоть простые люди, орки и эльфы, не могли опознать одаренного, но, как говорится, земля слухами полнится. Соперничающие роды раскрывали тайны друг друга и распространяли про врагов своих семей различную порочащую информацию, вплоть до обвинений в черной магии. Все это пугало простой народ. Костры инквизиции горели в каждом селении. Самым ценным навыком тогда была способность скрывать свой дар. «А разве так можно?» – удивилась Мила. «Да», – ответил куратор. «Это очень редкий и ценный навык, доступный одному из тысячи. Сейчас он просто добавляет определенные преимущества, а раньше в прямом смысле спасал жизнь. Эта часть рассказа меня особенно заинтересовала, так как со слов ректора мне повезло стать одним из обладателей такого редкого навыка». Андрей Николаевич тем временем продолжал. «Вот так, постоянно воюя друг с другом, изводя одаренных целыми родами, скрывая от своих лишенных дара собратьев такие понятия, как сила, дар, энергия, наши предки перевели способность взаимодействовать с силой и использовать дар чуть ли не в разряд тайных практик. К тому же во многих странах, в том числе и в России, на престол взошли монархи, не владеющие даром. Это тоже невольно вынудило одаренную аристократию не выпячивать сильно свои способности. И как-то так само собой получилось, что дар стал чем-то таким, что было принято скрывать и использовать лишь в редких случаях. В итоге сила, видимо, решила помочь людям, оркам и эльфам, и избавила их от необходимости скрывать свой дар. Она решила скрыться сама. Куратор выдержал небольшую паузу, дав нам осознать услышанное, и добавил: «Поэтому после возвращения силы и появления новых одаренных мы в России, как и в большинстве стран мира, стараемся не создавать из этого всего тайны и делаем все от нас зависящее, чтобы интегрировать одаренных в обычную жизнь и по возможности стирать границы между обладателями дара и неодаренными жителями Земли. Существует теория, согласно которой, чем больше жителей планеты верит в возможности силы, тем больше ее влияние. Развивая полученный от нее дар, мы питаем силу, а она питает нас и дает дар все большему количеству подростков в день их 16-летия». Куратор ненадолго замолчал, видимо, подбирал нужные слова, чтобы случайно не оскорбить бывших орков и эльфов, затем сказал: «В отношении к этому вопросу и заключается главное отличие людей от орков и эльфов. Последние считают, что дара достойны лишь избранные, и их одаренные всячески дистанцируются от других представителей своих рас, особенно в этом перегибают, на мой взгляд, эльфы. Мы же, люди, выступаем за максимальную интеграцию одаренных и неодаренных граждан в единое общество». Андрей Николаевич опять выдержал паузу и сказал: «Но это меня уже понесло немного не туда. Вернемся к нашим основам, силе и энергии. Как я сказал, сила – это то, что существует внутри каждого из нас. Энергия – то, что наполняет окружающий мир. Без силы не можем существовать мы, без энергии мир вокруг нас. Но одной лишь силы хватает только для жизни и максимум некоторых простых заклятий. Для полноценного владения магией необходима энергия. Она топливо для любых заклятий. Чем больше энергии вы можете взять из окружающего мира, тем сильнее ваша магия. И вот теперь мы переходим к дару. Дар – это в первую очередь способность брать энергию. Чем больше дар, тем больше энергии вы можете получить из окружающего мира, и тем сильнее будет ваша магия. Кто из вас может определить, сколько энергии вы способны взять прямо сейчас?» Куратор снова посмотрел на нас. «Мне кажется, что нисколько», — ответил я. «Именно», — радостно воскликнул куратор. «Нисколько. И моя задача, как и всех ваших преподавателей, к концу второго курса сделать так, чтобы вы могли брать необходимый минимум. А для этого вы должны оттачивать навык использования дара каждый день, взять те же боевые заклинания, изучить их не проблема, а вот научиться брать для них необходимое количество энергии – задача непосильная большинству. Если объяснять совсем уж просто и наглядно, то представьте огромную библиотеку из тысячи книг, наполненных знаниями. Вы полны сил и желания изучить все эти книги и впитать в себя все их знания. У вас имеется необходимое время и доступ в эту библиотеку, но есть один нюанс – вы не умеете читать. Сможете ли вы воспользоваться знаниями этой библиотеки? Увы, но нет. Куратор завелся, было видно, что его очень волнует обсуждаемая тема. Так вот, продолжал Андрей Николаевич, окружающий мир, огромная библиотека, энергия, знания, дар, умение читать. 200 лет люди, эльфы и орки заходили в библиотеку и лишь смотрели на книги, а потом одному из них сила дала умение читать, затем другому, третьему, и вот уже 100 лет, как новые одаренные появляются на земле. Вам повезло стать одними из них. Используйте свой дар во благо своих семей, своей страны и всего нашего мира. Используйте его для благих и добрых дел. И тогда сила больше не покинет нас, я в этом уверен. Я почувствовал, как от куратора исходят волны добра и желания сделать нас и мир лучше. Андрей Николаевич по-настоящему горел желанием научить нас многому. Занятия пролетели быстро, практики в этот день не было. И после четвертой поры нас отпустили. Кто-то из ребят, в том числе и Мила, отправились на дополнительные факультативные занятия, я же пошел в общежитие. Мне хотелось посидеть в большом информационном зале и изучить информацию о суде чести и войнах аристократических родов, если таковая, конечно, имелась в хранилище Академии. Когда подошел к общежитию, заметил недалеко от его входа скучающую Арину. Увидев меня, она оживилась и выдвинулась мне навстречу. «Привет», — сказала Зотова, когда мы приблизились друг к другу. «Здравствуй», — ответил я. «Я по делу. В воскресенье мой отец дает прием в честь выхода нашей корпорации на рынок Священной Римской империи и открытия представительств в Берлине и Риме. Он и вся наша семья будем рады видеть тебя на этом приеме в нашем имении. Вот приглашение». Арина достала из сумочки красивый конверт с родовым гербом Зотовых и протянула мне. «Благодарю», — сказал я, забирая конверт. Папа хотел отправить с приглашением Филиппа, но я подумала, что при его виде у тебя возникнут неприятные воспоминания. Они у меня и без его вида частенько возникают, подумал я, но вслух ничего не сказал. Вот я и решила сама передать, закончила объяснение Арина. Это большая честь для меня, но, признаюсь, я немного озадачен. У меня нет подарка для твоего отца, и даже не знаю, смогу ли я его найти до воскресенья. Но это же не день рождения. Рассмеялась Арина. «Зачем подарок? Главное, чтобы тебе было в чем пойти». «Пока ни в чем», признался я. «Но этот вопрос я точно до воскресенья улажу. Я тебе помогу». «Хочешь? Каким образом?» «Помогу тебе одеться хорошо и недорого. Не думаю, что тебе сейчас имеет смысл тратить много денег на гардероб. А я знаю все столичные магазины брендовой одежды, и в некоторых у нашей семьи очень хорошие скидки». «Не откажусь», ответил я, так как денег у меня было не так уж и много, чтобы отказаться сэкономить. «Тогда я заеду за тобой в воскресенье в 10 утра», — сказала Арина. «Буду подъезжать, позвоню, телефон держи включенным». «Хорошо, спасибо, пока ни за что». Зотова едва заметно улыбнулась и быстро ушла, а я остался стоять у входа в общежитие с конвертом в руках и новой задачкой в голове. Глава 22. Чем ближе приближались выходные, тем сильнее мне не хотелось идти к Зотовым. Мне казалось, что я и так слишком уж сильно влез в чужую историю, а этот визит затянет меня туда еще сильнее. Поэтому когда в воскресенье в 9:30 утра зазвонил телефон, я принял звонок и сразу же после приветствия спросил Арину. «Можно задать тебе не очень корректный вопрос?» «Задавай», — послышалось из трубки. «А идти на этот прием обязательно?» «Позволь, я тоже задам вопрос», — спросила Арина и, не дождавшись согласия, добавила. «Ты жить хочешь?» «Похоже на угрозу», — заметил я. «Это не угроза, и это не телефонный разговор. Через полчаса я подъеду и кое-что тебе объясню. После этого сам решишь, идти или нет». «Хорошо, я буду ждать. Мне не хотелось бы заезжать на территорию Академии. Недалеко от нее на набережной есть кафе «Ландыш». Возле него большая парковка, на ней и встретимся», — сказала Зотова и сбросила звонок. Я убрал телефон в карман, надел ветровку и отправился к нужному кафе. В конце концов, разговор с Ариной, в отличие от визита на торжественный прием к ее отцу, на меня никаких обязательств не накладывал. К нужной парковке я пришел немного раньше, чем договорились, но нисколько не расстроился. С реки дул свежий ветер, немного припекало солнце, и все это вместе создавало приятное весеннее настроение. Несмотря на события последних дней и возможный предстоящий визит к Зотовым, на душе неожиданно стало очень спокойно. Арина прибыла ровно в 10. На новеньком красном Porsche кабриолете она подъехала ко мне и остановилась, двигатель глушить не стала. Я сел в машину и сказал: «Я готов к нетелефонному разговору. Надеюсь, для этого не нужно никуда ехать?» «Не бойся», — ответила девушка. «Не нужно. После событий последних дней я уже молочего боюсь», — ответил я довольно резко. «Извини», — спохватилась Арина. «Как я уже не раз говорили, и я, и мой папа, вся наша семья благодарна тебе за твой поступок. И мы понимаем, какому риску ты себя подверг тогда в клубе и подвергаешь сейчас. И ты сам это понимаешь, особенно после похищения. То, что нам удалось избежать войны с Левашовыми, не значит, что конфликт исчерпан. Они чувствуют себя ущемленными и оскорбленными, особенно после того, как мой отец разорвал помолвку. Точнее, после того, по какой официальной причине он это сделал. И по какой же, чуть позже расскажу. Сейчас речь о другом. Конфликт в той или иной форме неизбежен, и очень важно, сколько сторонников будет в предстоящем противостоянии на нашей стороне, а сколько на Левашовской. Думаешь, отцу очень нужно отмечать с таким размахом выход на рынок Священной Римской империи? Да он в самых благоприятных прогнозах не достигает и 5% товарооборота нашей компании. По крайней мере, пока немцы и итальянцы не снизят пошлины. Арина ненадолго замолчала, дав мне переварить информацию, затем продолжила: «Отцу просто нужен повод, чтобы собрать в нашем имении уважаемых людей столицы и представителей всех дружественных родов. Ведь все уже знают про наш конфликт с Левашовыми. Прийти к нам, значит, принять нашу сторону. Отец допускает, что некоторые семьи не рискнут так открыто показать свою позицию. Но зато мы будем знать, на кого можно рассчитывать. Это умный ход», — согласился я. «Но какая твоему отцу польза от того, что приду я? А ведь он явно не просто так меня позвал. Мне кажется, он у тебя вообще ничего просто так не делает.